Дачные правила. Воспрещается жить на даче сумасшедшим, безумным, страдающим заразными болезнями, престарелым, малолетним и находящимся в строю нижним чинам, ибо нигде нет столько опасности сочетаться с законным браком, как на чистом воздухе. Живи, плодись и размножайся. Если ты, сидя у гостеприимной соседки, выкушал 3 чашки чаю и после всего этого почувствовал вдруг в своих внутренностях брожение умов, то, не прибегая никаким фармацевтическим средствам, надевай шапку и иди. Купаясь в реке, не стой спиной к берегу, ибо на последнем в эту пору могут находиться дамы. Прыщи на губах от частых поцелуев излечиваются не столько мазями, сколько назиданиями родителей и опекунов. Если у тебя вскочил на левой щеке флюс, то всеми силами постарайся, чтобы такой же флюс вскочил у тебя и на правой, ибо ничто так не ласкает взора, как симметрия. Примечание. Если у тебя флюс, то не позволяй жене бить тебя по щекам. Если папенька безвозмездно угощает тебя сигарами и старательно скрывает от тебя, что его движимое и недвижимое заложено, если маменька угощает тебя кофеем и сдобными финтифлюшками, если дочка поет «Месяц плывет» и не боится оставаться с тобой наедине, то беги за городовым, тебя хотят окрутить. Травы не мять, почвы не загрязнять и берез не ломать. Последнее может быть допускаемо только в интересах педагогии и правосудия. Если ты влюблен, то возьми 0,5 фунта Александрийского листа, штоф водки, ложку скипидара, 1/4 фунта семибратней крови и 0,5 фунта жженых петербургских ведомостей, смешай все это и употреби в один прием. Причиненная этим средством болезнь заставит тебя выехать из дачи в город за врачебную помощью, и тебе будет не до любви. Городовым и дворникам вменяется в обязанность наблюдать а. чтобы объяснения в любви производились высоким слогом, б. чтобы в этих объяснениях не было выражений, клонящихся к неспровержению дозволенного законом здравого смысла. С. Чтобы воспитанники учебных заведений, объясняясь в любви только по латыни или по-гречески, были в полной форме, дорожили честью своего учебного заведения и, спрягая глагол «амо», не выходили из пределов, указанных кюнером. Д. Чтобы особы ниже титулярного держали себя на приличной дистанции от дочерей особ не ниже 5-го класса. Даче владельцам и участковым приставам рекомендуется внушать молодым людям, что выражение вроде «я готов отдать за тебя весь мир», «ты для меня дороже жизни» и прочее по меньшей мере неуместны, ибо они могут внушить дворникам и городовым превратные понятия о целях жизни и величии Вселенной. Ложась спать, надевай на случай могущего быть ночью дождя калоши и укрывайся брезентом, радуясь, что и сквозь брезент можно выслушивать ропот жены, вопли озябнувших детей и полицейские свистки. В случае, если ограбят тебя дачные мазурики, то поступай в городовые и мсти. Другого выхода нет. Дабы гарантировать свою дачу от нашествия родственников и друзей, распусти слух о своей неблагонадежности. Вообще, не ходи в светлых брюках, не пей после молока квасу, закаляй свой слух кошачьими концертами и высоким штилем старых дев. Ешь за даром, пей на шаромышку, люби на шереметьевский счет, пренебрегай стихиями, аккуратно плати праздничные, уважай родителей, люби начальство, и ты будешь счастлив».